разрушение окружающей среды, электромагнитные загрязнения. Мы живем в эпоху, когда окружающая среда с каждым разом подвергается все большему электромагнитному загрязнению. Человеческий прогресс привел к тому, что за последнее столетие усилилось магнитное излучение, вследствие чего мы теперь ежедневно и повсеместно, будь то дома или на работе, подвергаемся воздействию электромагнитных полей гораздо большей напряженности, где-то в диапазоне частот 50 Гц, нежели у естественного электромагнитного поля. Однако мы сталкиваемся с магнитными полями не только у себя дома или на работе. Живя рядом с высоковольтными линиями или приближаясь к ним, а также к базовым станциям мобильной связи, находясь на перроне станции метро или железнодорожного вокзала, пользуясь сотовым телефоном, мы подвергаемся воздействию этих полей, зачастую очень мощных, напряженностью свыше 2 Тесла, единица измерения, названная в честь физика и изобретателя Николы Теслы, описавшего в частности явление вращающегося магнитного поля. Таким образом, все мы в той или иной степени подвержены воздействию электросмога, если воспользоваться новомодным жаргонным термином, кстати, весьма выразительным, коль скоро магнитное излучение мы определяем как загрязнение. Существует технический термин для обозначения электросмога – электромагнитная совместимость окружающей среды, включающий все излучения и электромагнитные поля, наносящие вред природной среде в целом и людям в частности. Это особенно важно, если учесть, что человеческий организм может рассматриваться как сложная колебательная система, возникающая в результате интерференции многочисленных индивидуальных низких частот атомов и молекул различных тканей, которые входят в ее состав. Кирлиановское свечение косвенно доказывает, что организм излучает поля, которые, будучи модифицированы, вызывают изменения в специфических функциональных состояниях. Это может происходить через воздействие окружающей среды либо в рамках терапевтических процессов. Хорошо известны работы русского исследователя Александра Гурвича, открывшего в 30-х годах прошлого столетия, что определенные свойства живых организмов могут передаваться с электромагнитными волнами. Экспериментируя с культурами бактерий, ученый доказал, что их вирулентные свойства могут быть переданы через пластинку кварцевого стекла, но не передаются через обычное стекло. Эти первые успешные эксперименты пробудили в научном мире интерес к теме и, в частности, легли в основу последующих работ немецкого биофизика Фрица Альберта Поппа, посвященных биофотонам. Попп экспериментально доказал, что живые организмы испускают и накапливают биофотоны, которые представляют собой когерентная, одинаковая частота, и гармоничное излучение, испускаемое и накапливаемое в ДНК клетки. Все метаболические процессы зашифрованы в ДНК, которая контролирует их посредством сверхтонких когерентных сигналов. ДНК соответствует волна длиной 702 нанометра, что делает ее уязвимой для воздействия со стороны внешних частот близкого резонанса. Попп доказал также, что все физиологические колебания постоянно трансформируются, и таким образом поддерживается единообразный поток информации, что обеспечивает правильное функционирование клеток. На уровне атомов это означает, что последние могут свободно колебаться в рамках своей кристаллической структуры, при этом общая гармоничность колебаний сохраняется. Атомы ориентируются относительно друг друга, занимая те или иные углы, что зависит от носителей зарядов в молекулах и тканях. Таким образом, исходя из их высокой скорости, приблизительно 1018 химических реакций в секунду, было доказано, что процессы регулирования в организме могут иметь только энергетическую природу, что вода, содержащаяся в нашем организме, способна накапливать информацию, что в условиях возбуждения ДНК приходит в состояние, именуемое эксиплексом, и функционирует подобно лазеру, что нервная система имеет свою голографическую модель, возникающую через посредство масс-интерферентного излучения, модель нейронной функции, что изменения в ткани возможны только в случае перепрограммирования и сопровождения регулирующих энергетических полей и так далее. Исследования в области квантовой физики Хайма, Дрошера и Мухайма, теория квантовых полей, решающим образом расширили наши представления о мире, прежде всего показав, что материальный аспект представляет собой лишь малую толику действительности. Технически возможно уловить очень слабые сигналы скрытые среди других, более мощных и заглушающих их сигналов, что наш организм и проделывает с гораздо большим успехом, нежели самая современная электронная аппаратура. Интересные результаты в этой области получили в частности Лоренс и Эдди. Исследуя срез ткани млекопитающего, они обнаружили, что определенные пары цепочек пептидов соединены друг с другом водородными мостиками, образуя так называемые пептидные цепи. В электротехнике этот тип системы известен под названием линии Лехера, поскольку впервые был создан австрийским физиком Лехером. Она имеет свойство передавать сигналы, вызывающие колебания на относительно большие расстояния при очень малом рассеянии. Поскольку водородные мостики довольно слабые связующие элементы, эти проводники пептидных цепей постоянно распадаются, но также постоянно воссоздаются вновь, являя собой пример динамического равновесия. Однако эти проводники не обнаруживаются в срезах мертвой ткани, так как существуют только в живых организмах. Если электромагнитный сигнал вступает в резонанс с одним из этих проводников цепи, то возникает волна поляризации, известная также как уединенная волна или солитон. Если интенсивность сигнала превышает силу взаимодействия в водородных мостиках, то автоматически происходит отклонение в цепи этих колебаний, причем такого масштаба, что разрыв связей в мостиках и передача сигналов блокируется. Передача сигналов возможна лишь в так называемом окне Эдди, и это означает, что сигналы низкой интенсивности сохраняются на том же уровне в соответствии с соотношением сил в водородных мостиках. При рассмотрении этой ситуации может показаться, что если уж сильные сигналы не имеют возможности проявиться, то слабые и подавно не дадут нужного результата. Однако это неверно, когда речь идет о взаимосвязанных нелинейных системах. Мы рассматриваем в этой главе, насколько вредным может быть влияние определенных электромагнитных полей на человеческий организм. Однако, с другой стороны, создано современнейшее оборудование, генерирующее магнитные поля и биорезонансные частоты, которые оказывают терапевтическое воздействие на самые различные патологии. Биорезонансная терапия, как обычно именуют вид лечения с помощью магнитных полей, низких или сверхнизких частот, основана на биофизическом принципе, позволяющем улавливать, модулировать и передавать электромагнитные колебания организма. В основе его лежит явление резонанса, когда улавливаются патологические тревожные колебания, патологическая биоинформация, с тем, чтобы преобразовать их затем в терапевтические колебания. Как известно, все механизмы жизнедеятельности управляются электромагнитными волнами, поскольку все ферментные, метаболические и физиологические реакции организма протекают в окружении электромагнитных волн строго определенной частоты. Физиологические волны поддерживают жизнь, являясь выражением диалога клеток между собой, а потому имеют основополагающее значение для сохранения здоровья. Лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин показал, что материя есть не что иное, как затвердевшая энергия, окруженная магнитным полем, и что любые изменения этого магнитного поля приводят к изменениям материи. Биорезонансная аппаратура – это сложнейшие компьютеры, которые берут у пациента информацию в виде колебательной энергии, выделяют патологическую информацию и, преобразовав ее, возвращают пациенту должным образом смодулированной в виде терапии, использующей целый набор электромагнитных волн низкой интенсивности, которые стимулируют собственные защитные силы организма. Такая терапия удобна, безболезненна, в ней полностью отсутствуют побочные эффекты или противопоказания. Этот вид лечения очень доступен и демонстрирует прекрасные клинические результаты, поскольку может быть применен при любых типах патологий, особенно когда речь идет о тех хронических и хронико-дегенеративных заболеваниях, при лечении которых традиционно используется чересчур много медикаментов.